Ваше имя назвал человек, который здесь работал. Филипп старался не замечать враждебного тона собеседника. — А, Михалыч, значит. Он мне говорил, что меня из Парижа ищут. Я искал не вас. Я искал женщину, которая раньше жила в этой квартире. Ее зовут Наташа. Да вы мне это уже говорили. А я вам ответил, что никакую Наташу я не знаю. Вы слушайте меня. Мне совершенно необходимо ее разыскать. Я готов заплатить, если нужно. — Да чего мне платить? — перебил Виктор. — Я и сам неплохо зарабатываю. Говорю же, никакой женщины я не знаю. Может быть, вы знаете ее мать или сына? — Никого я не знаю. Квартиру эту я купил не у жильцов, а через агентство. И даже не я сам, а мой брат, — на ходу сочинял Виктор. — А брата моего сейчас нет, он уехал. Так что помочь я вам ничем не могу. А позвонить ему можно? И позвонить нельзя. Он поехал по делам, и я не знаю, где он сейчас. Филипп молчал. Действительно ли этот человек ничего не знает? Или просто не хочет говорить? Но почему? Какое ему может быть дело до того, найдет он Наташу или нет? Очень жаль. Что ж, попробую поговорить с соседями. Может быть, они что-нибудь знают? Поговорите, дело хозяйское, — равнодушно бросил Виктор, хотя это вовсе не входило в его планы. Никто из соседей, правда, ничего знать не мог. Наташа все сделала тихо, так, чтобы никто ни о чем раньше времени не догадался. Боялась, что будут разыскивать Сережу. Правда, к Людмиле Ивановне, старухе из сороковой квартиры, это не относилось. Она всю жизнь прожила в доме и дружила с Наташиной матерью. Но и она Наташиного адреса не знает. Пока не знает. В тот день, когда они переезжали, Людмилы Ивановны, слава богу, дома не было, она уезжала к сестре на дачный участок, и Наташа переживала, что не попрощалась с ней. А так, кто знает, может, и оставила бы адрес. Но так как его, Виктора, она все же просила никому ничего не говорить, а сам он в этих тонкостях, кому можно знать, а кому нельзя, разбираться не обязан, то и хорошо. Ему сказали молчать, он и будет молчать. Конечно, рано или поздно старуха из сороковой адрес все равно узнает. «Но это ничего», — сказал себе Виктор, — «если поздно, то ничего». Телефона у них, слава богу, нет, и с установкой его он, конечно, торопиться не станет, а там, глядишь, она перестанет кочевряжиться и выйдет за него. Значит, главное, чтобы француз этот не нашел ее сейчас. «Что же она вам сама не сказала, что продает квартиру?» — спросил Виктор. Филипп внимательно посмотрел на него. «Это длинная история». «Ничего, что длинная, я послушаю». Филипп снова посмотрел, что-то пробормотал по-французски и сказал: «Как-нибудь в другой раз».